Глава 9. В гостевом крыле дома градоначальника Тмара Элли выделили, как выразилась Тума, восхитительный тупичок. В самом конце коридора первого этажа красовалась изящная дверь из беленого дуба. Вела она в небольшие покои, состоящие из прихожей и двух небольших комнат. Окна помещений смотрели в сад на заднем дворе, и даже в самый жаркий день здесь было прохладно. Драк передал ученицу Видию с рук на руки после того, как маги отмылись от крови жертвы, поросенка, с помощью которого они попросили Бога о передышке. Около святилища Латасара все прошло как нельзя лучше, и довольный наставник разрешил Элли прийти к нему завтра в полдень, оставив время до обеда в ее полном распоряжении. Чародейка так обрадовалась свободному утру, что совсем забыла рассказать о добытых у странного старика свитках. Не раздумывая, она побежала вслед за учителем, но, когда нагнала его на улице, подходить не стала. Драк вовсю любезничал с обворожительной блондинкой. Мало ли о чем он подумает, подойди Элла сейчас. Решит еще, что она преследует его из ревности. В одиночку ожидать полнолуния оказалось тяжело. Элла не могла думать ни о чем другом. Секреты свитков вытеснили все остальное из головы. Чародейка не заметила ни вкусного ужина в семейном кругу, ни проделок мальчишек-погодок, детей Тумы и Видия, ни попыток хозяев дома развлечь ее разговором. Она ждала только наступления ночи и появления на небе полной круглой луны. С нетерпением скряги перед входом в сокровищницу она зажгла 5 свечей, достала свитки из торбы и стала разворачивать их один за другим. Старик Крут не обманул. На бумаге проявились надписи. Крупные четкие буквы, ровные строки, написанные твердой рукой. Если верить почерку, Крут еще всех переживет. Элла хмыкнула и погрузилась в чтение. Чем больше она читала, тем четче прорисовывалась поперечная морщинка на лбу. Чародейка прикусывала нижнюю губу, терла лицо ладонями и тяжело вздыхала. Старик не видел лица существа, приходившего к месту приношения у святилища, но из его описаний можно было понять. Каждый раз приходил один и тот же человек, и человек этот очень походил на Драка, домашнего мага градоначальника Тмара. Высокий рост, длинные волосы, горделивая осанка, быстрые ловкие движения, руки, испещренные знаками. Элла перечитала наблюдение Крута 3 раза, но впечатление не изменилось. Жертвы приносил кто-то очень похожий на наставника. Чародейка снова потерла лицо ладонями и задумалась. Зачем магу было играть против города? Он родился и вырос в Тмаре, и, насколько Элла могла судить, никуда уезжать не собирался. Может, у него зуб на Видия? Не похоже. Денег у Драка достаточно, все его любят, обид он вроде ни на кого не держит. Или Элла не все знает? Надо будет назначить встречу Короку и хорошенько расспросить его и про Драка, и про других магов в городе, да и познакомиться с остальными членами палочного братства давно пора. Не мешало бы еще навестить Крута и вызнать подробности. Вдруг старик помнит что-нибудь эдакое или разрешит заглянуть в свои воспоминания. Главное — сделать все втайне от наставника. Чародейка мысленно прикинула план на свободное утро и собралась спать, когда услышала непонятные звуки около дома, будто кто-то еле слышно переговаривался снаружи. С помощью магии она переместилась на улицу и, спрятав свое тело заклинанием невидимости, зашагала на шум. Чужаки пришли со стороны узкой улицы, разделяющий дом градоначальника и здание городского совета. Шестеро взрослых мужчин при оружии. Элла посмотрела на них вторым зрением и не увидела следов силы. Она ухмыльнулась и потерла друг о друга ладони, предвкушая маленькую чародейскую пакость. Прикинула, хватит ли имеющегося в ее чаше, и принялась ждать, пока незваные гости проявят себя. Мужчины не думали скрывать свои намерения. Повыхватывали камни из сумки, целясь в окна спален на втором этаже, начали закидывать дом. Элла отреагировала мгновенно. Камни ударились о выставленный щит и полетели на землю. «Магия!» — процедил в полголоса кто-то из мужчин. «Еще какая, сладкий мой!» — мысленно съехидничала Элла. Закрыла глаза и призвала на помощь заклинание перемещения. Пространство подхватило мужчин на свои плечи и унесло прочь от жилища Видия. Чародейка улыбнулась, гадая, понравится ли молодчикам город Хлом, и хихикнула, представляя их лица, когда они выяснят, куда именно их забросило. Хлом, конечно, город неплохой, только расположен в противоположной части окрестностей горла богов. Внезапно Эллу как иглой кольнула. Она припомнила лицо одного из нападавших и с пугающей ясностью поняла, на кого именно тот смахивал. Тряхнула головой, откидывая волосы с лица, и тяжело вздохнула. Мужчина, как две капли воды, походил на сводного брата Эллы Дола. Означать это сходство могло только одно. К нападениям на дом Видия приложил руку отчим чародейки, Отал, председатель совета земель окрестностей горла богов. Элла усмехнулась. В утренний план стоило добавить разговор с градоначальником Тмара. Пусть расскажет, что они не поделили с Оталом. Чародейка вернулась к себе. Разделась и улеглась в постель. Впервые после расставания с Аваром она заснула без привычных воспоминаний и слез в подушку. Бывший возлюбленный даже тенью не промелькнул в ее мыслях. Спала, как убитая. Без снов и ненужных тревог. Все пошло кувырком с самого утра. Поговорить с Видием не удалось. Градоначальник Тмара уехал в одну из окрестных деревень по делам. Тума не могла рассказать ничего дельного. Муж запрещал ей вмешиваться в управление городом. А она предпочитала не ссориться с супругом по пустякам. После завтрака Элла отправилась к Короку, но и с ним поболтать толком не вышло. Компания служак напилась и устроила драку в одной из забегаловок накануне вечером. Блондину, как старшему, пришлось заглаживать вину и наказывать дебоширов. Клятвенно заверив подругу, что найдет ее, как только освободится, он убежал к своим. Когда Элла постучалась в дом Крута, хозяин собирался уходить, навестить сына, живущего на окраине города. Все, что могла сделать чародейка, предложить составить ему компанию. Старик охотно согласился. Элле показалось, он даже обрадовался. Он подал чародейке руку, и парочка, импозантный мужчина в летах и молодая женщина, направилась в самую красивую часть города. Элла осторожно расспрашивала Крута о написанном в свитках, но старик ничего не мог вспомнить. Он не считал визиты незнакомца к месту подношения чем-то необычным и совсем не обратил на них внимания. Тогда чародейка решилась прямо задать мучивший ее вопрос. «Мог ли это быть кто-нибудь, кого ты хорошо знаешь?» Вкрадчиво поинтересовалась она. Крут улыбнулся и совсем не по-стариковски подмигнул. «Вряд ли, дитя. Если это и был знакомый, я его не узнал. Иначе бы обязательно написал об этом. Ты кого-то подозреваешь?» Элла пожала плечами, посмотрела на скользкие булыжники под ногами, набрала в грудь побольше воздуха и выпалила на одном дыхании. «Крут, ты не разрешишь мне заглянуть в твои воспоминания, Клянусь, я буду смотреть только события у святилища. Старик удивленно приподнял левую бровь. Мне приятно думать, что я выгляжу как человек, которому есть что скрывать. Мягко улыбнулся и погладил плечо Эллы. Заглянешь. Только завтра. Я не хотел бы, чтобы ты делала это при сыне. Да и чувствую я себя сегодня так себе. Всю ночь кошмары мучили. Хорошо под утро супруга покойная приснилась, разогнала всех. Звала с собой. Хитро прищурился. Но я отказался. А завтра приходи. Составишь мне компанию за обедом. С удовольствием, совершенно искренне согласилась Элла. Ей нравилось болтать с Крутом. Так отчего не пообедать вместе? Оставался еще один неудобный вопрос, и чародейка снова собралась силами. «Скажи, ты или Хлона не находили в доме кольцо с изумрудами? Я обронила свое где-то, а это не просто кольцо, это оберег, и другого такого мне не сделать». Крут снова покачал головой. «Нет, дитя, когда ты вошла в мой дом, никаких колец на тебе не было». Это я помню совершенно точно. «Откуда?» — удивилась Элла. Старик ухмыльнулся. «Мой сын овдовел этой зимой, и я подумал, что жена маг — полезное приобретение, и в первую очередь посмотрел на твои руки, понять, свободно ли твое сердце. Блондина этого Корока в расчет не беру. Он-то, конечно, суетился, как пчелка вокруг цветка, но чует мое стариковское сердце. Метку ему не видать». «Так, может, я и не глянусь твоему сыну?» — нахмурилась Элла. Она терпеть не могла, когда ее рассматривали как товар. «Это мы сейчас узнаем», — ответил Крут и приобнял спутницу за плечи. «Вот он, вышел мне навстречу». Элла посмотрела, куда указывал старик, и тяжело проглотила слюну. Потерла лицо руками, стараясь успокоить выпрыгивающее из груди сердце. Сложила руки в замок, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Приближающегося мужчину она и не разглядела толком, а вот массивное украшение, крупный, с перепелиное яйцо хризолит, оправленный серебром, увидела слишком отчетливо. Крут смерил спутницу насмешливым взглядом, а затем в его глазах промелькнула тревога. Он тронул Эллу за плечо. «В чем дело, дитя? Сомневаюсь, что так странно проявляется внезапная страсть к моему отпрыску». Чародейка энергично затрясла головой и тихо сообщила. «Я ворую мелкие зеленые предметы. Никак не могу удержаться. Всегда воровала, сколько себя помню. Потерянный перстень помогал мне держать свой изъян в узде. А у твоего сына украшения зеленее не бывает». Элла подняла глаза к небу и сделала глубокий вдох. «Я пойду, пожалуй. Познакомимся в следующий раз. Прости, Крут». «Ничего, дитя. До завтра». Чародейка развернулась и почти бегом ринулась прочь. Миновала несколько улочек, пару поворотов, небольшую площадь и оказалась около городского рынка. Будто прячась от себя, она нырнула в торговые ряды, как в ледяную реку, и успокоилась, только растворившись в людском море. Рынок гудел неуемными стрекозами. Вокруг было так пестро, что глаза разбегались. Элла обошла лавку с тканями, магазинчик с разложенными на прилавках платками, шелковыми, хлопковыми, шерстяными, узорчатыми и однотонными, с бахромой и без, и остановилась около торговца с милыми мелкими статуэтками. Зря. С самого края прилавка прямо на нее смотрела малахитовая обезьяна. Странная фигурка размером с мизинец, будто собранная из осколков камня, но отнюдь не дешевая. Чародейка сделала глубокий вдох и сложила руки в замок. «Нельзя брать, лучше купить». постаралась припомнить, сколько у нее с собой денег. Но тут торговец отвернулся перекинуться словом с соседкой по прилавку, и Элла, как в полусне, умыкнула обезьянку. Мимо пробегал мальчишка, худой, белобрысый, с огромными серыми глазищами, в опрятной, но сильно поношенной одежде, потрепанных ботинках и с торбой через плечо. Торговец увидел беглеца, посмотрел на прилавок со статуэтками. Молниеносно приняв решение, перемахнул через свой товар и нагнал белобрысого, схватил пацана за ухо и прорычал: «Отдавай, что взял!» «Клянусь, господин, я ничего не брал!» — проговорил мальчишка, придерживая ухо рукой. «Отпустите!» «А убегал от кого?» Торговец еще сильнее потянул за злополучное ухо. Мальчишка охнул и попытался вырваться, но торговец был неумолим и только крепче сжал добычу. «Так от кого же?» «Никто не станет убегать просто так!» Белобрысый закрыл глаза и заскулил. «Пожалуйста, отпусти, мне больно, клянусь, я ничего у тебя не брал!» «Точно!» Торговец угрожающе навис над мальчишкой. Огромный, широкоплечий мужчина, ему бы не статуэтками торговать, а туннели пробивать на каменоломнях. «А где фигурка обезьяны?» Белобрысый сжался в комок и закрыл голову руками. «Клянусь, я не брал, я по делам бежал!» Элли показалось, что мальчуган вот-вот заплачет. Вокруг начали собираться люди. «Он булку украл!» — раздалось откуда-то из толпы. Торговец бесцеремонно тряхнул беглеца, и из-за пазухи мальчишки выпала краюха белого хлеба. Здоровяк наступил на нее ногой и уставился на воришку. «Что теперь скажешь, а?» «Это я взяла статуэтку», — громко и четко сообщила Элла. «Хотела посмотреть, а тут он пробежал, вот я и растерялась». Торговец отпустил мальчишку и метнул на чародейку злой взгляд. Элли показалось еще чуть-чуть, и ей тоже перепадет на орехи. К счастью, здоровяк заметил письмена на ее руках и связываться поостерегся. «Изволь заплатить за товар, госпожа Мак». «Разумеется, любезный». Элла полезла в кошелек и выгребла из него почти все монеты. Протянула их торговцу. «Там чуть больше, за неудобства». «Какие уж у него неудобства!» — проворчал мальчуган, потирая ухо. «За неудобства мне отстегивать надо, а не ему». «Неудобства у него, погляди, какая краля! Воришка! Кто за хлеб заплатит?» — раздалось из толпы. Элла посмотрела на мальчугана. Ребенок еще. На подростка не тянет. Хлеб украл явно не от хорошей жизни. Протянула монету вопрошающему в толпе. «Возьми, любезный, и не держи зла». «Как можно, госпожа Мак, когда ты так щедра?» Мужчина поклонился и отчалил во свояси. Не дожидаясь, пока рассосется толпа, Элла взяла паренька за руку и повела прочь от городского рынка. Белобрысый сделал попытку вырваться, но чародейка крепко сжала его ладонь. «Есть хочешь?» — поинтересовалась она, когда они вышли к одной из улиц, сворачивающих к дому Видия и Тумы. «Спрашиваешь тоже?» — мальчишка опустил глаза. «Второй день без еды маюсь», — развел руками. «Думал, приду в Тмар, найду какую-нибудь работенку. Куда там? Без рекомендаций никуда не берут». «Сколько лет-то тебе, работничек?» — подмигнула Элла. 14, — простодушно ответил паренек. «Ты не смотри, что я худенький. Я, знаешь, сколько всего умею. Ух!» «Мелковат ты для 14. Не только худой, но и росточком не вышел», — заметила чародейка. «Ну, это полбеды». Посмотрела на солнце. Приближалось время навестить Драка. «Пойдем перекусим, а потом подумаем, что с тобой делать». Элла решительно направилась к дому градоначальника Тмара. Мальчишка покорно поплелся рядом. «Как тебя зовут, работничек?» Чародейке было приятно держать ребенка за теплую костлявую ладошку. Она чувствовала себя очень взрослой, почти всемогущей. «Латидор, но мать называла меня Ладр». Белобрысый снова хотел вырвать руку, но Элла не отпустила его. Ухмыльнулась. Она как-то встречала одного Ладра на своем пути и никому другому не пожелала бы такой встречи. Мальчишка остановился и смерил спутницу взглядом. «Куда ты меня ведешь, госпожа маг?» «Я Элла», — терпеливо пояснила чародейка. «Веду тебя в дом градоначальника, дам тебе поесть и поговорю с хозяйкой, вдруг для тебя найдется дело. Только помни, я сейчас поручусь за тебя перед людьми, которые мне доверяют. Постарайся меня не подвести. Я, как-никак, грозный маг». Ладр хихикнул и насмешливо посмотрел на спутницу. «Ты не похожа на грозного мага, скорее на доверчивую девушку, сжалившуюся над сиротой», — сказал он, потом стал серьезным и заглянул Элли в глаза. «Я не подведу тебя, клянусь». Чародейка кивнула в ответ, надеясь, что проверять, насколько она страшна в гневе, не придется.